Товарищ Брейди, — вмешался Псмит, — попал в самую точку. Он... — Так ты что, Кит Брейди? — спросил один из полицейских. Впервые силы закона и порядка несколько вышли из апатии. — То-то мне показалось, что я тебя где-то видел, — сказал другой. — Торнадо, Алла, ты, — говорит, — хорошо вложил, Кит. Все, кроме безмозглых идиотов, знали, что так и будет, — горячо заявил третий. — Он дюжину торнадо уложит за один вечер с закрытыми глазами. — Быть ему новым чемпионом, — признал первый. — Если он Джимми Гарвина побьет, — возразил второй. — Джимми Гарвин! — воскликнул третий. — Да он 20 Джимми Гарвинов побьет со связанными ногами. Говорят вам... Мне горько, — вздохнул Псмит, — прерывать это пиршество умов. Но моя погубленная шляпа представляет для меня некоторый интерес, хотя вам, вероятно, это и кажется ничтожным пустяком. Я понимаю, вы сочтете нас чрезмерно обидчивыми, раз мы так близко к сердцу принимаем, что нас чуть не изрешетили пулями, и тем не менее... «Ну так что было-то?» — осведомился блюститель порядка. Такие придирки к пустякам, когда обсуждался будущий мировой чемпион в легком весе, были более чем неуместны. Но чем скорее заняться этим делом, тем скорее с ним будет покончено. Объяснение взял на себя Билли Винзер. «Нас подстерегли три поинтс», — сказал он. «Вел их Джек Репетто, а кто были остальные, не знаю. Кит выдал Джеку по подбородку. И мы его расспрашивали, но тут вернулись остальные и начали палить. Тогда мы быстро залегли, и подошли вы, и они смылись». «Это...» — одобрительно кивнул Псмит. «Весьма точное, краткое изложение минувшего вечера. Нам бы хотелось, чтобы вы были так добры и набросили лассо на товарища Репетто, и пусть он купит мне новую шляпу». «Ладно, мы заберем Джека», — снисходительно сказал первый полицейский. «Только поделикатнее, — попросил Псмит, — не причиняя душевной боли». Второй полицейский высказал мнение, что Джек что-то слишком уж разошелся. Третий полицейский поддержал это мнение. «Джек, — сказал он, — последнее время просто напрашивается, чтоб его поставили на место». Он дал понять своей аудитории, что Джек сильно ошибается, решив, что в великом городе Нью-Йорке его и унять некому. «Совсем распоясался», — согласилось трио с брезгливым негодованием, словно мистера Репетто поймали, когда он залез без спроса в банку с вареньем. «Ай-яй-яй, Джек!» — казалось, пеняли они. «Гнев закона», — сказал Псмит, — «ужасен. Так мы оставляем дело в ваших руках, а пока будем очень благодарны, если вы укажете нам дорогу к ближайшей станции подземки. В данный момент я больше всего нуждаюсь в зареве огней великого белого пути». Глава 17. Партизанская война. Так завершилась первая битва кампании, казалось бы, победой уютных минуток. Но Билли Винзер покачал головой. «Нам же это ничего не дало», — сказал он. «Победа, — заметил Псмит, — не была бескровной. Моя шляпа, кусочек уха товарища Брейди — это немалые потери. Но ведь с другой стороны, верх остался за нами. Мы же укрепили свои позиции. Удаление со сцены товарища Репетто само по себе уже что-то. Нет человека, которого я с меньшей радостью повстречал бы на пустынной дороге, чем товарищ Репетто. В орудовании колбаской с песком он избранник природы, и, вероятно, страсть эта не сразу им овладела. Предположительно, он начал почти случайно, оглушив кого-нибудь в своем тесном семейном кругу, любимую нянюшку, например, или младшего братца. Но раз начав, он уже не мог остановиться. Потребность эта владеет им, как тяга к алкоголю. Теперь он глушит своей надежной колбаской не потому, что хочет, а потому, что ничего не может с собой поделать. Есть что-то неизъяснимо утешительное в мысли, что товарищ Репетто будет блистать своим отсутствием. «Почему вы так решили?» «Мне мнилось, что благодетельный закон упрячет его в уютную камеру хотя бы на недолгий срок». «И не надейтесь», — сказал Билли. «Он докажет свое алиби». Из глаза Смита выпал монокль.